Глава 7. «Ну и нахрена мне был нужен этот бутерброд?» Забывшись, что у меня уже давно новая жизнь в новой реальности, от удивления я даже вспомнил не особо приятный момент из прошлого. Будь сейчас в обычном состоянии, несомненно, промолчал бы и сохранил спокойствие. Но меня до сих пор накрывала эйфория от успешного одновременного использования силы темных искусств и владения элементарной стихией. Так что бившие через край эмоции было не удержать. «Что за бутерброд?» «Ауч!» — заглянул в мой ассистент, оказавшийся рядом Валера. «Good luck!» — пожелал он мне удачи и торопливо отошел в сторону, мягко увлекая за собой заинтересовавшуюся, даже встревожившуюся моим напряженным состоянием, Эльвиру, не дав ей при этом, молодец какой, заглянуть в экран моего ассистента. И кому ответить? Без сомнений, дело срочное у обеих. Иначе не стали вот так прямо вызывать. Отправили бы запрос или сообщение. И самое печальное, ведь не сделать вид, что вызова я не вижу. И Анастасия, и Саманта сейчас наблюдают по моему статусу, что я не только доступен, но и вижу их вызов. В принципе, долго не думал. Анастасия на меня пока не обижены, а еще сильнее расстраивать черную принцессу, с которой мы к тому же одной крови, не хотелось. Да и не думаю, что у нее сообщение длиннее пары фраз. И более того, я даже хорошо представляю, что Саманта мне хочет сказать. «My lady», — ответил я на вызов принцессы. «My lord», — сверкнула голубыми глазами смуглянка. «Приятно удивлен». «Я тоже», — перешла Саманта на русский. И, признавая ошибку, теперь боюсь, как бы уже мне самой не пришлось тянуться до небес, улыбнулась принцесса, намекая на наш первый разговор под сводами республиканского дворца. Думаю, через несколько лет будешь достоин того, чтобы я обратила на тебя внимание. Скучающим тоном во время нашего танца сказала она мне тогда, начиная весьма занимательно продолжившуюся беседу. Сейчас же, еще раз улыбнувшись, Саманта согнала устроившегося у нее на коленях пушистого кота, который при этом возмущенно мявкнул. Не обратив на животное внимания, принцесса послала мне чувственный воздушный поцелуй, после чего, подмигнув, отключилась. Ну, если честно, думал, будет просто спасибо. Но я-то человек простой, не то что эти царерожденные. Так что просто сказать спасибо ей, видимо, показалось недостаточным. А говорить спасибо было за что. Адольф, отправленный мною прочь из Москвы, еще вчера утром был в Архангельске. Кот Муся, который не мой, а ходит сам по себе, вернулся вместе с Адольфом в Архангельск и сразу после этого направился в небольшую деревянную англиканскую церковь, что находится на берегу Северной Двины. Туда, где действовал контролируемый англичанами портал в Инферно. Как дальше демон Мархасиас доберется до принцессы, я не знал. Дал указание действовать по обстоятельствам, которые явно сложились благоприятно, и кот добрался до принцессы вовремя. Мне показалось это лучшим из возможных вариантов предупредить Саманту о, возможно, грозящей ей опасности. О том же, что опасность угрожает и ей, у меня присутствовали вполне обоснованные подозрения. Потому что все больше кажется, что весь этот турнир не только способ показать превосходство дисциплины и технологии над одаренными на поле боя, но и завуалированная пока атака на сильных одержимых. А Саманта, как и я, потенциально одна из самых сильных в мире из владеющих темными искусствами. И не воспользоваться возможностью ее предупредить я не мог. Все же мы с британской принцессой, во-первых, одной крови, во-вторых, она в сложный момент пришла нам на помощь, ну а в-третьих, мы с ней еще не дотанцевали. Обдумал я все это гораздо быстрее действий, потому что уже принял звонок Анастасии. «Привет!» Едва исчезло интерактивное окно вызова Саманты, появилось следующее. «Успел!» Княжна, в отличие от благожелательно расслабленной Саманты, была предельно собрана и, по-моему, серьезно напряжена. «Артур, привет!» «Случилось что?» «Да наверняка. Причем сразу много всего случилось и уже давно, понял я, когда княжна посмотрела на меня. В ее взгляде прекрасно прочитал. Проблема не одна, а много. На любой вкус. Просто Анастасия, видимо, уже, как и я, живет в постоянном напряжении. Настя, неожиданно, привет!» Анастасия даже вздрогнула, когда назвал ее Настей. Княжна хотела было что-то сказать, но сразу не нашлась и просто пожала плечами. «Артур, у меня к тебе просьба о помощи». «There's no case too big, no case too small». «Что?» «When you need help, just call Chip-Chip-Chip-Chip and Dale. К вам спешат Chip-Chip-Chip-Chip и Dale. Лучше всех». «Хм, прости. У меня остаточное после...» «После чего?» Не смог сразу сформулировать. Но до сих пор меня накрывал душевный эмоциональный подъем после того, как немного поджег в прямом и переносном смысле все вокруг себя. «Поздравляю! Это было красиво!» – кивнула Анастасия, заполняя возникшую паузу. «Спасибо!» – довольно серьезным усилием вернул я себя в рабочее состояние. «Так о чем речь? Твои прогнозы по состоянию дел...» «Какие прогнозы?» «Санкт-Петербург, гостиница «Астория», — напомнила княжна. «Санкт-Петербург, гостиница «Астория», — повторил я задумчиво, совершенно не понимая, о чем речь. Даже нахмурился, собирая мысли в кучу между бровей. Как ни странно, помогло. Практически сразу же вспомнил. «Санкт-Петербург, гостиница «Астория» и ночь в ней перед тем, как мы с княжной на желтом Феррари гоняли по улицам города. Тогда я, пользуясь полученным от озаренной сестры Анны Николаевны доступом, изучил состояние княжеского рода, а после немного рассказал Анастасии об особенностях умелого эффективного управления. Вспомнил. И что, мои прогнозы? Начинают понемногу сбываться. У нас проблемы на терминале «Мокрый Батай». Хорошо, что я на звонок Саманты сначала ответил. Анастасия, увидев, как я только руками развел, быстро повернулась к меню рабочего пространства и отправила мне метку на карте. Терминал «Мокрый Батай» – крупный узловой транспортно-логистический комплекс, находящийся рядом с одноименным городком в области войска Донского, как в этом мире непривычно называлась привычная мне Ростовская область. Беглый взгляд по поясняющим показателям статистики, и я понял, что в этом мультимодальном терминале концентрируются основные маршруты перевозок компании Юсуповых-Штейнберг на юге России. И понял, почему до этого момента информация о терминале обходила меня стороной. Складской комплекс являлся частью транспортной компании, которая до недавнего времени находилась под внешним управлением имперских чинов, когда Анна Николаевна находилась под следствием. Что за проблемы? Завтра утром профсоюз организовывает забастовку. Чем я могу помочь? У рода Юсуповых-Штейнберг сейчас эпоха перемен, так скажем. Времени на все не хватает. Ни я, ни Михаил Сергеевич не можем быть завтра в Ростове-на-Дону. У нас важные протокольные мероприятия. Ты можешь завтра утром отправиться в Батайск и договориться с профсоюзом о том, чтобы работа не останавливалась? Надо же! Анна Николаевна, получается, настолько занята, что возможность ее прибытия на терминал вообще не рассматривается. Но это я подумал мельком, а из услышанного удивило лишь только то, что Власов уже в устах княжны стал Михаилом Сергеевичем. Еще месяц назад Анастасия сказала бы «мой новый управляющий». В остальном все довольно рутинно. И объяснять, зачем срочно договариваться с бастующими, тоже не было нужды. После освобождения Анны Николаевны транспортная компания была возвращена роду из-под внешнего управления. И сейчас любая задержка очень серьезно может отразиться на репутации. Тем более, что именно через этот терминал идут грузы по имперским господрядам. Мыслей отказать Анастасии в просьбе даже не мелькнуло. Как-никак, это вообще-то и мое имущество, и мои доходы, пусть и будущие, и моя репутация. Но после начала тренировок с Николаевым я полностью уже себе не принадлежу. Поэтому сразу ответ дать не могу. Я готов прибыть в Батайск, но ситуация такова, что обстоятельства могут быть сильнее. Для ответа мне нужно несколько минут. Кивнув, Анастасия отключилась. Полковника я нашел довольно быстро и изложил ему обстоятельства, кратко требующие моего присутствия. Секундная задумчивость, и он пожал плечами. «Быть в Глазьеве до 21:00», только и ответил Николаев. «Глазьев? Значит, мы в Архангельск не летим, а возвращаемся на полигон Сарайджук? Интересное кино, хотя и предсказуемое. Перед тем, как выйти из номера Николаева, я чуть задержался. Ожидал, что, может быть, он скажет о событиях в других поединках, ведь все стыковые матчи проходили в одно и то же время. И если не мы одни были кандидатами на заклание, значит, запланированное убийство уже должно было случиться. Еще ожидал, что Николаев задаст мне вопрос насчет того, что я в срочном порядке отослал в Архангельск Адольфа, а кота демона в инферно. Но полковник молчал и лишь вопросительно глянул на меня, словно спрашивая, что я еще здесь забыл. После того, как переговорил с Николаевым, отправил Анастасии сообщение, что завтра утром в мокрый Батай прибуду, и отправился искать остальную команду. Обнаружились все в ресторане. Ильи только не было. А так остальные в сборе. Даже Ольга присутствует. Очень кстати, в тему. Присев за стол, я попросил Ольгу немного нас закрыть, после чего она легким жестом поставила купол завесы. Едва мы оказались отделены от всего мира подернутым маревом купола, из-за его границы послышался глухой звук удара и сдавленный вскрик. Обернувшись, мы все увидели, как от пелены завесы, держась за нос, пятится человек. Видимо, в момент постановки Ольгой купола он быстрым шагом стремился к нашему столу и немного не успел. Интересно, а мог его купол на несколько частей разделить, если бы незнакомец оказался чуть быстрее? Мелькнула у меня мысль. «Этот-то что здесь делает?» – удивилась Эльвира. «Господи боже!» в тон ей произнес Валера. Созданный Ольгой купол напоминал стекло, по которому стекает вода. Но за маревом все же были заметны очертания. И когда я присмотрелся, узнать Дариуса Орбакаса, который врезался в защитный купол, труда не составило. «Опять этот долбак!» в сердцах вздохнула Надежда. И тут же смутилась под нашими взглядами. «Артур, так что ты хотел сказать?» Отвлекая наше внимание от потирающего нос коллежского секретаря, обратилась ко мне Ольга. «Завтра утром команда отправляется на полигон Сарайджук», — сообщил я. «Оповещения еще не было», — удивилась Ольга. «Будет. Я к чему? В Глазьев по плану прилечу только вечером». «По плану?» — интонации совершенно недвусмысленно обозначила Ольга все, что думает об особенностях моего планирования. «Обычная рабочая поездка», — уверенно сообщил я. «То есть существует надежда, что ты вернешься бодрым, свежим и невредимым?» «Определенно». «Мы можем не волноваться?» «Да, за меня можно не волноваться», — уверенно кивнул я. С собой намеревался взять Иру и всю группу Измайлова, так что никаких эксцессов не ожидал. Добираться до мокрого Батая также намеревался вполне цивилизованно, а не как обычно. И поэтому, тем более, никаких проблем не планировалось. «Будем надеяться», — только и кивнула Ольга. Пристально посмотрев на меня и увидев по ответному взгляду, что все, что я хотел сказать, я сказал, она сняла защиту. Несколько минут мы просто обедали, переговариваясь обо всем и одновременно ни о чем. До того момента, как нас отвлек Орбакас. «Добрый день, дамы и господа!» Мелкими шажками приблизился к столу пришедший в себя коллежский секретарь. явно опасаясь вновь удариться о выставленную защиту. «Вы что-то хотели?» – холодно поинтересовалась Эльвира. Орбакас при этом вздрогнул. Царевны он, после ее недавнего предупреждения, видимо, до сих пор всерьез опасался. Но раз осмелился подойти, да еще отвлечь, значит, повод действительно есть. Спешу доложить, что по распоряжению Татьяны Николаевны Зориной, директора Императорской арктической гимназии имени Петра Пахтусова, с сегодняшнего дня я имею честь быть приписанным к штату сборной команды гимназии по практической стрельбе. Татьяна Николаевна, вот это очень грязный прием, мысленно расстроился я. Понятно, что коллежский секретарь ей наверняка душу вынул, но подбрасывать нам такую свинью – это… не знаю, что это, но точно ничего хорошего в этом нет. Видимо, я недооценил степень обиды на меня Татьяны Николаевны. «А из-за чего она на тебя обиделась?» – поинтересовалась Эльвира. «Я слишком громко подумал, да?» «Есть такое», – сообщил мне Валера. Едва он это сказал, мы втроем переглянулись. Так легко общаться мыслеречью у нас получалось лишь после инициации Кровавого Союза и после ритуалов магии крови. Сейчас же мыслеречь шла еще проще и легче. От чего? От победной эйфории или от того, что мы с Эльвирой сейчас с заполненными энергией источниками, а работа со стихийной силой усиливает ментальную связь? «Думаю, второе», – произнесла царевна. Как оказалось, последнюю мысль я тоже слишком громко подумал. «Так из-за чего Зорина именно на тебя обиделась?» – переспросил Валера. «Действительно, это Валера же ее тогда уработал, а не ты», – добавила Эльвира, явно отправив ему шпильку. «Некоторые обстоятельства того, как она согласилась нам помочь, так скажем», – обтекаемо пояснил я. О том, где, когда и какими аргументами убедил Татьяну Николаевну помочь нам с Гурхами и сэром Галлахером попасть на малую арену, я ни Валере, ни Эльвире не рассказывал. Как-то в череде последовавших после визита в Инферно событий не до того было. В этот момент я вспомнил, как только что разбуженная и испуганная Татьяна Николаевна сидела на кровати, поджав под себя ноги и прикрываясь одной лишь простыней. Судя по эмоциям Валеры и Эльвиры, они тоже этот мыслеобраз увидели. И что такого? Брось, Артур! Она же этого долбака не к тебе, а к команде прислала, пожала плечами Эльвира. Господин Орбакас практически мгновенно посмотрел на коллежского секретаря Валера. Весь наш обмен мыслями, кстати, уложился буквально в доли секунды. Разговор мыслеречью гораздо быстрее обычной беседы. Так что, переговариваясь, мы даже внимания не привлекали, настолько все быстро происходило. Да, между тем резко, как галка, повернул голову коллежский секретарь к Валере. А вы, по замыслу Татьяны Николаевны, зачем нам нужны? Госпожа директор назначила меня личным ассистентом Артура Сергеевича ввиду того, что... Артур! А ты потом расскажешь все то, что, и самое главное, как ты это делал с нашим директором. Уже мысленно обратился ко мне Валера, не слушая Орбакаса дальше. Артур, я тебя недооценила, одновременно произнесла Эльвира. Ты ее реально, что ли, потом? Не было ничего такого. К тому же я потом случайно ее кота забрал. Может, из-за этого еще злиться? «Кстати, Артур, это Эльвира. А где твой кот?» «Это одновременно с ней Валера». «А где твой художник?» Практически сразу же добавила вопрос и Эльвира. «Ну, думаю, вы уже догадались, где», признал я очевидное. «Ты отправил их предупредить Саманту Дуглас об опасности?» «Да». «Артур, мне кажется неправильным то, что ты не поставил нас в известность». «Вы были бы против?» «Нет», — ответила Эльвира. Валера промолчал. «Валер, нет». «Нет и нет. Вот именно поэтому не видел смысла грузить вам голову лишней информацией. В этот момент, отвлекая, рядом раздался грохот. Синхронно обернувшись, мы увидели, как господин Орбакас машет руками. Коллежский секретарь только что в попытке отойти от стола зацепился за пол каблуком и свалил стул. А сейчас пятился назад, пытаясь победить гравитацию и не упасть. «Нет!» – негромко проговорил Валера. Коллежский секретарь его не послушал. Размахивая руками, господин Орбакас все же попытался схватиться за край соседнего стола, мимо которого уже пятился. Не нужно быть астеротом, чтобы предугадать последствия. Очередная порция разбитой посуды, испорченных блюд и настроение посетителей. «Не в этот раз», – могла бы сказать Эльвира, но не сказала. А только сделала. Быстро, но изящно вытянув руку, царевна заставила чужой стол отодвинуться на десяток сантиметров. Рука Дариуса схватила воздух, и он упал на пятую точку без нарушения гармонии окружающего пространства. «До свидания, господин Орбакас!» Между тем ангельским голосом произнесла Ольга. Коллежский секретарь заполошно закивал, суматошно поднялся и сначала снова попятился, а потом развернулся и практически побежал в сторону выхода из зала. Интересно, что ему Ольга сказала? За всей мыслеречью с Валерой и Эльвирой я как-то пропустил. И действительно ведь получилось, увидел я торопливо скрывшегося из ресторана коллежского секретаря. Надо будет потом у Модеста или Наденьки поинтересоваться. Чувствую, подобный метод мне скоро может пригодиться. Артур, отвлек меня Валера. «А? Что за бутерброд?» «Какой бутерброд?» «Когда ты...» – чуть покосился на Ольгу Валера. «Когда ты разговаривал недавно, ты упомянул ненужный тебе бутерброд». «Ну, тот бутерброд, который не был тебе нужен», – вслух продублировал Валера. «А, ты про это? Это очень страшная и взрослая история. Я не могу тебе сейчас ее рассказать». «Тогда потом?» «Да, потом. Может быть, после твоего второго совершеннолетия». В ресторане засиделись хорошо, можно сказать, душевно. Собралась вся команда, все несколько десятков человек. Отмечали преодоление отборочного этапа. Причем отмечали спокойно и степенно, без каких-либо намеков на дух недавних посиделок в ресторане «Стрельна». Лада тоже присутствовала. Но она удивительно умная девушка, сегодня ко мне даже близко не подходила. И на произошедшее между нами недавно ни намеком, ни жестом, ни взглядом. Как это часто бывает, большая компания разбилась на множество маленьких. Подавляющее большинство из сопровождающего нас состава вполне освоилось и веселилось без зажатости. Все же формально в собравшейся компании, кроме меня, не было ни одного аристократа. Эльвира Зарипова, Алина Нелидова, Валера Медведев, Маски. Один я здесь настоящий представитель знати. Артур Волков, барон де ла Шапель, вписанный в первый раздел дворянской родословной книги Российской империи. Правда, титул у меня тоже на Маске, но все же. Потому атмосфера царила довольно демократичная. С Эльвирой и Валерой мы частенько переглядывались, теряя нить общих бесед. Ждали громких новостей с полей других стыковых матчей. Но громких новостей все не было. Записи прямых трансляций, которые могли ответить на вопрос, если смотреть внимательно, пока были недоступны. Лезть в глубокую сеть сейчас и отсюда, чтобы найти нелегальные записи, слишком необдуманно. Можно ненужные следы оставить. В доступных хайлайтах же намеков на то, что кто-то в ходе стыковых матчей погиб, не было. Поэтому совершенно не ясно, случилась ли запланированная смерть или нет. Засиделись почти до полуночи, после чего разошлись по номерам. Утром, как обычно, проснулся за минуту до звонка, в 04:29. Приняв душ, употребил армейский завтрак, брикеты с ароматизаторами. Запил все это приторно-пластиковое дело чашкой чая. Заряны рядом нет, допускать к себе посторонних людей не хочется. А Ира телохранительница. Просить ее организовывать завтрак в корне неправильно. Заказать же заранее в кухне отеля я вчера, конечно же, забыл. Хорошо еще, что вчера не забыл напечатать в принтере одежду, подходящую случаю. Так что, позавтракав, без спешки и суеты, оделся в черный с красными вставками костюм службы безопасности рода Юсуповых-Штейнберг. Выходя из номера, на миг приостановился, оглядывая Иру. Индианка также уже была в костюме службы безопасности рода, в котором выглядит точь-в-точь, как охотница на джедаев. Да и вообще, обтягивающая униформа с красной окантовкой воротника и наплечников очень уж ей к лицу. И не только к лицу. Бойцы группы Измайлова ожидали нас у машин на площади перед отелем. Все, как и мы с Ирой, в черной с красным форме службы безопасности рода Юсуповых-Штейнберг. Сам Измайлов в костюме, подобном моему. Он все же заместитель руководителя службы безопасности рода. А вот остальные бойцы с оружием и в бронекостюмах. Прямо элитные имперские штурмовики. Осмотрел я их. Только по боевой эффективности означенным штурмовикам 1000 очков форы дадут. Дальнейшие несколько часов дороги я провел в полудреме, изредка вставая и пересаживаясь. Из микроавтобуса, который подвез нас прямо к трапу в самолет, из самолета, опять же не покидая посадочную полосу в конвертоплан, приметной черно-красной раскраски, указывающей на принадлежность к роду Юсуповых-Штейнберг. Машина была военно-транспортная, и иллюминаторы в салоне отсутствовали. Но на заменяющем интерактивном экране, создающем впечатление прозрачного борта, я хорошо наблюдал картинку, бегущей снизу земли. Вскоре показался и логистический терминал «Мокрый Батай». Комплекс впечатлял размерами. На окрестных полях раскинулись расходящиеся на десятки сортировочных путей линии железной дороги. Вдали виднелась взлетно-посадочная полоса с несколькими грузовыми бортами у перронов. Многочисленные складские помещения, над которыми мы уже пролетали, их стоянки, вернее, были забиты фурами и автопоездами. Посадочную площадку для высоких гостей логистического комплекса, расположенную неподалеку, находящийся за штурвалом поручик Фейнзельберт проигнорировал. Он направил машину прямо к площади перед зданием административно-хозяйственной части, где уже собралась толпа не менее чем в пару сотен человек. 229, если быть точным, посмотрел я в управленческом меню рода, доступа к которому, выданного еще озаренной Еленой Николаевной, меня так никто и не лишал. Наше эффектное появление оказалось для бастующих серьезной неожиданностью. Собравшаяся толпа во время посадки конвертоплана подалась в стороны, как живой организм. По-моему, многие даже едва не разбежались от испуга. Было отчего. Конвертоплан упал с неба с пронзительным свистом двигателей и грацией брошенного булыжника. Лишь на последнем десятке метров машина погасила скорость и мягко опустилась на асфальт, цепко проскрежетав металлическими посадочными лапами. «Отлично!» – только и высказался я о приземлении. Хорошо еще дуги ручек кресла вовремя перехватил и носом с окружающим интерьером не поздоровался. Произошедшее напомнило мне о том, что всегда, если хочешь, чтобы получилось хорошо, нужно держать происходящее на контроле. Фейнзельберт, без сомнения, умеет водить летательные аппараты с плавностью вряд ли худшей, чем пилоты императорского летного отряда. Только ему необходимо было напомнить, что у нас не прелюдия к штурмовому десантированию на враждебной территории, а вполне обычная деловая рабочая поездка. Судя по прозвучавшей почти сразу короткой реплике комментарию Измайлова, штабс-капитан принял мое высказывание на свой счет, и я по его тону понял, что Фейнзельберту за подобное горцевание будет хорошо накачано, так что о случившемся забыл, сосредоточившись на решении возникших проблем. Тем более, что градуса напряженности наше появление добавило. Собравшиеся явно испугались самых разных последствий. Под многочисленными взглядами мы, я, неотлучно сопровождающая меня Ира и 5 бойцов в бронекостюмах попрыгали на бетон площадки. Штабс-капитан задержался. «Да я всегда так делаю», – успел услышать я оправдательный возглас Фензельберта, который место пилота не покидал. Капитана я не расслышал, но по эху его эмоций, прорвавшемуся даже через ментальную заглушку, ощутил. Поручику явно сейчас прилетит так же эффектно, как он только что машину на площадь опустил. Накамура и Семенов остались у конверта плана. А мы, я, Ира и остальные 3 бойцов, вместе с догнавшим чуть погодя Измайловым, двинулись к крыльцу администрации, где и происходило основное действие. Время уже было 11:01. Стачка, по информации от Анастасии, была назначена на 11:00, так что собраться все успели, но пока ничего по делу сказано не было. Мы прибыли вовремя, как, впрочем, и планировалось. Толпа разошлась перед нашей группой, как Красное море перед Моисеем, ведущим к светлому будущему евреев. Прянули в сторону и несколько человек из администрации, которые до этого группой стояли напротив собравшейся толпы. Дойдя до крыльца, я поднялся на несколько ступеней и обернулся к настороженным работникам. «Дамы и господа, здравствуйте!» Приветствовал я всех, осматривая толпу горящим оранжевым пламенным отсветом взглядом. Промолчать собравшиеся первые их ряды не решились. Ответом мне был негромкий и нестройный гул приветствий, но очень настороженный. Все же появление одаренного здесь явно никто не ожидал. Еще и Фензельберт исполнил очень в тему. Хорошо, от рева двигателей на реверсе стекла в здании не повылетали. Поздороваться со мной поздоровались. Но созданный опасливый настрой толпы контрпродуктивен, поэтому мне прямо сейчас нужно было собравшихся разговорить. Я Артур Волков, барон де ла Шапель. Представляю владеющих терминалом имперский род Юсуповых Штейнберг. И наделен всеми полномочиями для того, чтобы попробовать решить все возникшие у вас вопросы. Вижу, вы немного насторожены. Будьте уверены, если бы я приехал решать вопрос кардинальными методами, разговаривать с вами бы даже не стал. Но вот это вот все, показал я на конвертоплан и сделал круговое движение рукой, подразумевая акустическую и психологическую атаку. Прошу не обращать внимания. Мой пилот всегда так делает. Теперь внимательно всех слушаю и очень хочу узнать причину, по которой все мы здесь сегодня собрались. Ответом мне вполне ожидаемо было тяжелое, настороженное молчание. «Прошу!» – сделал я приглашающее движение рукой в сторону одного из людей в рабочей униформе в первой линии. Тот, опять же, ожидаемо смутился, но тут из задних рядов раздался первый робкий выкрик. «Я слушаю, слушаю!» – подбодрил я собравшихся, жестом показывая, что действительно слушаю, и в ответ на претензии ни фаерболами швыряться, ни отправлять бойцов винтить недовольных не собираюсь. Почти сразу раздался второй выкрик, после 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, и толпу прорвало. Десяток секунд, и воздух вокруг загудел многочисленными претензиями, суть которых сводилась к тому, что работать невозможно, этот директор и его команда не подходят, давайте следующих. Теперь, разговорив собравшихся, необходимо было сделать так, чтобы они замолчали. Просить я не стал. Плох тот командир, что отдает приказы, не будучи уверенным в их исполнении. Перекричать толпу непросто, да и делать я этого не собирался. Поднял руку, призывая к вниманию. Постоял так немного. Чуть погодя, скучающе отвел взгляд, рассматривая небо и фасад здания, показывая, что уже никого не слушаю. Вернулся вниманием к собравшимся только тогда, когда наступила полная тишина. «Коллеги, вас много, а если быть точным...» Поднял я ассистент, посмотрев цифру, которую уже знал. 229 человек. Я один, и вести сразу со всеми беседу не получится. Сейчас я услышал много всего, но практически ничего не понял, кроме естественного желания всеобщего счастья для всех и сразу. Поэтому давайте сделаем так. Сейчас я с... Вновь поднял я планшет ассистента и посмотрел фамилию директора филиала. С Геннадием Арнольдовичем. Направлюсь в его кабинет. Думаю, четверти часа мне хватит для того, чтобы ознакомиться с его видением происходящего здесь. В ассистент, демонстрируя неполное владение информацией, смотрел специально. Этим жестом максимально давал понять, что, ребят, я здесь не местный, и вообще не в курсе, что происходит. А то некоторые выхваченные мной из общего гомона претензии работников звучали так, словно я на этом терминале уже не первый год работаю и разбираюсь в происходящем вплоть до мелочей. Далее. После того, как Геннадий Арнольдович введет меня в курс происходящего, к 11:30 жду у кабинета директора представителей коллектива, максимум 5 человек. Тех, кто может и хочет внятно объяснить суть претензий, заставивших вас остановить работу и устроить забастовку. Всем 5 я готов дать личные гарантии о неувольнении в случае честной и открытой беседы. Беседы, во время начала которой остальные собравшиеся должны уже быть на рабочих местах и восстанавливать прерванные рабочие процессы. Ожидаемо с задних рядов раздался недовольный гул, который я легко заглушил, повысив голос. Если выборных представителей в 11:30 в кабинете я не увижу, никакого разговора не будет. Со всеми, кто к тому моменту не вернется к работе, службе персонала будет поручено инициировать процедуру разрыва трудовых договоров. Кроме этого, как вы знаете, на данном логистическом терминале проходят грузы, перемещаемые по контрактам с министерствами Российской империи и Российской конфедерации. Если готовых к диалогу выбранных представителей от коллектива я через 25 минут не увижу, буду считать все происходящее здесь умышленным саботажем и направлю все имеемые ресурсы на инициацию расследования произошедшего и судебного преследования как организаторов стачки, так и ее участников. Выждав небольшую паузу, давая осмыслить услышанное, я повернулся к небольшой группе из администрации. «Геннадий Арнольдович, кто?» – спросил я. «Ведите», – обернулся я к заметно нервничающему мужчине. «Правильно нервничает. Одно дело решать возникающие вопросы в привычном поле, а другое – общаться со спустившимся с небес в прямом и переносном смысле одаренным. Формат работы компании рода таков, что вряд ли кто из директоров вживую видел княгиню или ее доверенных лиц, общаясь только со специалистами управляющей компанией или рекрутинговых агентств. Так что мое появление и для него неожиданность». Впрочем, несмотря на растерянность, директор терминала суть проблем обозначил довольно емко. Вернее, свое их видение. Для меня же происходящее после его рассказа стало вполне понятно. Непонятным осталось только одно. Действительно ли это засланец вражеской роду Юсуповых партии с целью разрушить производственные цепочки? Либо просто управленец из породы «нам тут даже шпионов не нужно, своих посконных дураков хватает». Нет, выглядел и говорил Геннадий Арнольдович так, что невольно любуешься и проникаешься авторитетом его профессионализма. Вот только было в этом одно «но». Что, Артур Сергеевич, простите? Ах, я это вслух сказал? Да, да, я просто не расслышал. «Красиво говорите, Геннадий Арнольдович, Только есть одна большая проблема. Какая, ваше благородие? Результат. Я же здесь не от того, что пролетал мимо мокрого Батаи, и от нечего делать мне апельсиновый сок в голову ударил, и я решил у вас в кабинете еще и кофе попить. Нет, я здесь потому, что работа терминала остановлена, а рабочие бастуют. В остальном, хоть тысячи слов оправданий можете сказать, никому это уже не интересно. Но еще раз. Неинтересно. У вас, кстати, секретарша делает замечательный кофе. Попросите ее сделать. Сколько там выборщиков пришло, пусть столько и сделает. Позовите их сюда, а сами, будьте любезны, подождите. В приемной ждать оставлять его нельзя. Прямой урон авторитету. Не ему, как директору, а самой, как это в моем мире как-то говорилось, социальной группе топ-менеджеров. Здесь его тоже оставлять нельзя. Тогда с выборщиками конструктивного диалога не получится. Не знаю, где подождите, только не в приемной. Хотя, знаете, соберите, наверное, совещание со своими руководителями и срочно подготовьте мне развернутый доклад по причинам возникновения стачки. И обязательно укажите фамилии, на ваш взгляд, за это ответственных. Но, ваше благородие, у каждой чрезвычайной ситуации есть имя и фамилия, Геннадий Арнольдович. Я хочу их знать. А теперь не задерживайте меня, пожалуйста, зовите делегатов. Выборщиков пришло 5, все в разного цвета форме. Я еще на площади заметил, что у собравшихся рабочих и специалистов одинаковые по крою костюмы, но разной расцветки. Совсем как разный цвет жилетов и униформы подразделений палубной команды авианосца. Видимо, на беседу со мной выбирали людей от каждого подразделения и департамента. Мне, впрочем, происходящее было уже неинтересно. Задачу я выполнил, работа восстановилась. Оставалось лишь, не теряя концентрации и внимания, выслушать претензии и убедить явившихся, что их забастовка состоялась не зря. Правда, сразу беседа не заладилась. Говорить откровенно делегаты опасались, так что пришлось даже отправить Иру подождать в приемную и еще раз дать гарантии о увольнении. Так, в какой-то момент даже поднял я руку, останавливая немного сбивчивые претензии. Давайте по-честному. Вам здесь жить, а я приехал и уехал, но след оставлю. И чтобы вы понимали новую реальность, сразу обозначу, какой след. Первое. Геннадий Арнольдович больше здесь работать не будет. Неделя-две, максимум месяц. Я надеюсь, он профессионал. И сдаст дела без эксцессов. Но уже вчера, если не раньше, начались поиски кризисного управленца, который придет подчищать за ним хвосты и забирать бразды управления терминалом до момента назначения нового директора. Второе. Кризисный управленец должен будет получить от меня список ваших претензий к организации работы, с которым начнет в одну из первых очередей работать. И чем этот список будет полнее и актуальнее, тем лучше вы здесь будете жить. Потому что по итогам работы по списку этих претензий я с кризисного управленца спрошу, и как он справился с проблемами, прямо отразится на оплате его деятельности. Это все понятно? Отлично. Тогда давайте по одному. На общение с выборными делегатами потратил больше часа. Расстались довольные друг другом. Со всеми я сфотографировался на память, а двоим по просьбе еще и оставил цифровые автографы для детей. Тоже в Верт-арену гоняют. После окончания беседы в администрации не задерживался. Еще во время разговора с делегатами на ассистент пришло уведомление, что в Мокрый Батай скоро прибудет Михаил Сергеевич Власов, и княгиня просит меня отобедать с ним. Сообщение, мягко говоря, мне не очень понравилось, потому что получается, что и без меня можно было вопрос решить. Я вам что? Мальчик, что ли, туда-сюда гонзать? В вполне справедливо возмутился внутренний голос. Тем не менее, несмотря на раздражение, в просьбе Анне Николаевне отказывать не стал. Еще и время обеда как раз. К тому же именно с Власовым мне побеседовать стоит. Я как-никак наместник его рода. Да и просто с ним пообщаться будет интересно. Вопросов накопилось достаточно. С местом проблем тоже не было. Оказалось, неподалеку расположилась также принадлежащая роду база отдыха, на которой проводили досуг работники терминала. И уездных, как и губернских чиновников, судя по описанию в управленческом меню, сюда тоже приглашали. Несколько минут полета на конвертоплане, и вскоре мы приземлились в живописном месте, выделяющемся на фоне окрестных степей. На высоком холме среди низких сосен расположились красивые деревянные дома, кажущаяся простота которых только подчеркивала тщательную работу архитектурного бюро. С высоты открывался живописный вид. На близкую ленту неширокого притока, величественно раскинувшегося вдали широкого Дона. На посадочной площадке элитной господской части базы отдыха уже стоял черно-красный конвертоплан рода Юсуповых Штейнберг, двойник того, на котором прилетели мы с группой Измайлова. Здесь же встретили неожиданного знакомца. У машины нас ждал поручик Садыков собственной персоной. Измайлов и его бойцы задержались пообщаться с сослуживцем, оставшимся вместе с княгиней в Елисаветграде. Я в сопровождении Иры прошел в самый настоящий княжеский терем. И в небольшом приватном зале, куда меня проводил администратор, ожидал сюрприз. Обещанного княгини Власова здесь не было. «Привет!» Едва я вошел в помещение, поднялась из-за стола Анастасия. «Привет!» – с интересом осмотрев княжну, поздоровался я. Осматривать было что, да и удивляться тоже. Наряд девушки выглядел неожиданным. Такой же, как у меня, черно-красный костюм службы безопасности княжеского рода. Только костюм простой, без знаков различий. Инкогнито здесь? Да наверняка. Глаза у Анастасии, кстати, не сияли ультрамарином. Вполне обычные сейчас, человеческие. Пусть и глубокого голубого цвета. Сама без грамма косметики. Черные, как смоль, волосы стянуты в хвост. Как обычно она делает во время тренировок. Власов? В Высоком Граде. В Высоком Граде? Машинально удивился я. Анастасия только пожала плечами, в расспросы же я углубляться не стал. Эта ситуация на терминале случаем не специально спланирована для нашей встречи, поинтересовался я у княжны. Эта ситуация, скажем так, еще раз пожала плечами княжна, специально не пестовалась, но назревала давно. Пришлось подтолкнуть немного. Да. Но вообще эта стачка как повод пришлась как нельзя кстати. И первоочередная цель – это наша с тобой встреча. Именно так. Ты голоден? Ну, прислушался я к себе. Если срочности нет, я бы сначала пообедал. Прошу, улыбнулась княжна, присаживаясь. После того, как я отослал Иру, и мы с княжной пообедали без особой спешки, но и не рассиживаясь, Анастасия сама убрала со стола. Под белоснежной скатертью оказалась рабочая поверхность управленческого терминала, на котором после пары движений княжны возникла объемная карта Юга России. Знакомая картина. Только привычные Олегу очертания Волынского протектората и присоединенного к нему Галицкого больше не были серо-стального цвета. Обе бывшие территории сейчас обозначались синим цветом и назывались Галицко-Волынским княжеством со столицей во Львове. Кроме этого, часть территорий, входящей в конфедерацию Вольницы, оказались подкрашены синевой. Какие-то регионы и вовсе имели ярко-синюю обводку. Земли кланов Юсуповых и Разумовских, которые объединились в создании нового княжества, понял я. Нового княжества, сразу ставшего очень серьезным игроком на карте Восточной Европы. среди всего зелено-синего моря горели несколько одиноких золотых кружков. Вольные города-полисы по типу Кобрина. И, что оказалось для меня неожиданно, вольный статус приобрел и высокий град. Надо же, не ожидал такой перемены для родного города. Но главное на карте все же было в центре. Красный одинокий кружок. Елисаветград. На него и показала Анастасия. Предположу, что ты не в курсе последних наших новостей. Честно скажу, дел было много и не интересовался плотно. Так что давай лучше поподробнее и с самого начала. Когда Анна Николаевна вышла из рода, удивление. Даже не нашелся я, что сказать. Удивление вернуло мне взгляд и эмоции Анастасии. У меня действительно было много дел, очень важных. Угу. Ресторан «Стрельна», «Желтые Феррари», — покивала Анастасия. «Послушай меня, пожалуйста». «Слушаю», — даже поджала губы, явно всерьез обидевшаяся Анастасия. «Ну, или она прекрасная актриса». «У меня действительно было много важных дел. Это факт, а не попытка оправдаться. У тебя есть вариант мне поверить или сделать шаг к тому, чтобы навсегда закрыть вопрос возможности наших доверительных отношений». «Прости, я поверю», — увела взгляд в сторону Анастасии. «Я рад». Итак, с самого начала. Анна Николаевна вышла из рода, и сейчас она глава клана Штейнберг. «Ты?» «Я теперь глава рода Юсуповых Штейнберг». «Почему меня об этом не оповестили? Если бы я принял наследство, прав у меня больше, чем у тебя. Ты бы принял наследство?» «Нет, но это к делу не относится. Тебя оповестили». «Серьезно?» «Теперь я еще больше верю, что у тебя действительно было много дел. Посмотри почту. Где-то в ее подвале должно быть больше 10 сообщений, плюс я пыталась связаться с тобой через Фридмана. Не просто же так вчера позвонила, а не сообщение написала». Договорив, княжна, или уже юная княгиня, внимательно на меня смотрела, словно ожидая вопроса, а почему тогда не позвонила? Спрашивать не стал, потому что и так понятно почему. Во время тренировок с Николаевым я иногда по несколько суток не был в доступности. Прости, я был неправ. Когда действительно неправ, мне совсем не сложно об этом сказать. Приятно, что не я одна совершила сегодня ошибку. Даже немного застенчиво улыбнулась Анастасия, но сразу вернула себе деловой вид. Итак, как ты теперь знаешь, Анна Николаевна возглавила новосозданный национальный клан Штейнберг и приняла на себя бремя правителя города. Сразу же ею был направлен запрос в ООН на предоставление Елисаветграду нового магдебургского права. «И», – произнес я, заполняя возникшую паузу, чувствуя, что сейчас услышу что-то интересное. На прошение было наложено вето. Не удивлен, в общем-то. Не удивлен, потому что не знаешь, кто именно наложил вето. Неужто не Российская Конфедерация? В Совете Безопасности ООН в этом мире присутствовало не 5, а 4 постоянных члена, имеющих право вето. Большая четверка. Трансатлантическое Содружество, Европейский Союз, Великобритания и Российская Конфедерация. Нет, нет, даже не сдержал я удивления. Вето на запрос Елисаветграда наложил представитель Трансатлантического Содружества. Оу, именно так. Трансатлантический союз в последнее время вообще весь мир удивляет. Чего только стоит легализация многобрачия среди одаренных. Но самое главное из удивительного, что непонятно, кто именно сейчас в Содружестве Атлантов на ведущих ролях. С остальными членами Большой Четверки все более чем ясно. В Конфедерации на ведущей роли Российская империя, в Великобритании – Англия, в Европейском Союзе – Австрия и Германия. Трансатлантическое содружество же, до этого четко следовавшее в фарватере интересов Французской республики, в последнее время меняло вектор развития. Так что североамериканские Соединенные Штаты периодически выходили среди атлантов на ведущую роль. Причем эта неопределенность в политике содружества виделась не только на уровне сторонних обывателей-наблюдателей. Даже на политинформации в гимназии наши преподаватели не имели четкого ответа на вопрос, что есть смена курса атлантов. Выверенная ли политика, сознательно уходящая в тень перед большими переменами Франции, или действительно столь серьезное усиление СА США? Сам я склонялся к первому варианту, что все одаренные трансатлантического содружества чужими руками меняют правила под себя, пока оставшиеся члены Большой Четверки вынуждены следовать положениям стихийного пакта и букве традиционных законов. Но из меня такой эксперт, что точность прогнозов, как у синоптиков, 49%. Вполне могу ошибаться. И это вето от атлантов отнюдь не неожиданно, если ты в курсе происходящего. Внимательно посмотрела на меня Анастасия. Даже так? Даже так. Сейчас я тебе все подробно объясню. «А когда теперь следующее голосование?» – быстро спросил я, не дав ей начать. 8 августа. Меньше года на то, чтобы закрыть вопрос, который 8 августа будет решен в любом случае. Здесь Совет Безопасности ООН работал совершенно по-иному, чем в моем мире. Да, право вето имелось у каждого его постоянного члена, но процедуры голосования отличались от нашего мира. Так что вето одной страны можно было обойти путем расписанной на все случаи процедуры повторных голосований, растянутых на срок обсуждения вплоть до 30 лет. Градация сроков назначения следующих голосований зависела от важности повестки, но нерешаемых, повисающих в воздухе проблем не было. С вопросом же предоставления нового магдебургского права вообще все довольно просто. Участник, первым наложивший вето, из последующего голосования исключался, а оставшиеся трое в назначенный срок голосовали или за, или против. Вопрос лишь в сроках, которые решено выделить для консультаций. Но назначенное голосование вряд ли состоится, вдруг добавила княжна. Почему? Несколько секунд, посмотрев мне в глаза, Анастасия вновь вернулась вниманием к карте. Я же успел еще раз отметить, какой у нее усталый, даже утомленный взгляд. Княжна в это время отметила несколько точек на карте, и я увидел значки наемных отрядов, сосредоточенных в двух местах – в Кобрине и в Высоком Граде. Кроме этого, масштаб карты уменьшился, и ярче стали выделяться контуры некоторых стран. Участники Восточного пакта, понял я, присмотревшись, Французская республика, Итальянская лига Севера и Речь Посполитая. Также подсвеченными оказались сразу несколько европейских протекторатов и связанные торговыми артериями города Ганзейского союза. Есть обоснованные опасения, что вопрос принадлежности Елисаветграда может быть решен военным путем, произнесла Анастасия. Принадлежности кому? Анна Николаевна, как глава рода Штейнберг, сейчас занимает должность наместника Елисаветграда. Она проводит политику получения городом статуса полиса и предоставления нового магдебургского права. Представители кланов Разумовских и Юсуповых, которые имеют значимый вес в городском собрании, являются сторонниками федерализации и выступают против. Теперь я вообще перестал что-либо понимать. Анастасия сделала еще несколько движений, и на карте выделились примыкающие к Елисаветграду территории кланов Юсуповых и Разумовских. Держу в курсе. Юрий Юсупов сочетался браком с Натальей Разумовской. При этих словах Анастасии я вспомнил окровавленный песок арены, на которой рухнула Разумовская во время дуэли с княжной, и объявил себя князем Галицко-Волынским. Княжество признали сразу несколько стран из членов Большой Четверки, в том числе Франция, Испания и Италия. Среди тех, кто не признал княжество, национальные кланы Разумовских и Юсуповых. Вот это прикол! Не смог удержаться я от комментария. Вот это действительно финт ушами. Юсуповы и Разумовские, уйдя из вольницы, одновременно в вольнице и остались, как национальные кланы, не признав Галицко-Волынское княжество, но по факту разделившись лишь формально, приобретя при этом очень неплохо и во влиянии, и в территории, оставшись в конфедерации и став членами Восточного пакта. И юридически теперь действительно, как понимаю, что Юсуповы, что Разумовские имеют право претендовать на власть в Елисаветграде, который перестал быть имперским городом. Теперь отлично понятны и мотивы атлантов, наложивших вето. Ведь Франция признала Галицко-Волынское княжество, а Юсуповы и Разумовские явно действуют не только в своих интересах, но и в интересах стран Восточного пакта. А предоставление сейчас нового магдебургского права Елисаветграду, во главе которого пусть продвигающая сепаратизм, но лояльная к императору Анна Николаевна купировала бы напряжение в регионе. Вместо этого создалась точка напряженности. Конфедераты не могут открыто поддержать Елисаветград как сепаратистов. В то же время ясно, что формально признающие власть конфедерации национальные кланы Юсуповых и Разумовских действуют в первую очередь в своих интересах, а смута на юге России им и вовсе выгодна. У Разумовских глава по-прежнему князь Григорий? Да, кивнула Анастасия. Кивнула совершенно без эмоций. Держит себя в руках, хотя глава клана Разумовских, князь Григорий, ее прадедушка. А у Юсуповых? Да по-прежнему Феликс Феликсович. Ее дедушка, кстати. А сочетавшийся браком с Натальей Разумовской Юрий Юсупов, между прочим, отец Анастасии. Они выступают против... Нет. Формально главы кланов дистанцировались от открытого конфликта. В городском собрании Елисаветграда есть сильная оппозиция, от которой есть кандидат в наместники города. И кто это? Князь Андрей Юсупов. После этих слов Анастасии я словно старого знакомца встретил. И встреча не сказать, что приятная. Именно Андрей Юсупов убил Войцеха Ковальского в Высоком Граде. И после мы с ним сталкивались в холле усадьбы Юсуповых Штейнберг, когда он, кстати, когда он приходил свататься к Анастасии. Теперь все стало более понятно. И после нескольких наводящих вопросов я полностью представлял картину. Разборку государств отодвинули, создав в Елисаветграде сразу трех равных формально в правах игроков. Клан Штейнберг во главе с Анной Николаевной, которая сейчас правит Елисаветградом, и обособившиеся от Галицко-Волынского княжества кланы Юсуповых и Разумовских, осудившие действия своих отторгнутых членов и признающие власть конфедерации. И сейчас, если вопрос будет решаться силовым методом, это будет внутренним делом освободившегося от опеки государства Елисаветграда, как части, состоящей в конфедерации вольницы, и внутренним делом соперничающих национальных кланов Штейнберг, Юсуповых и Разумовских. Если, конечно, вопрос будет решаться в рамках уровня допустимо применимой агрессии, как здесь это называется. Пока в бой не идут бронекавалеристы и авиация, а по жилым кварталам не работает артиллерия, все в пределах компетенции кланов и города-полиса, без повода для вмешательства центральной власти. Другой вопрос, что не зря мне Анастасия указала на страны, члены Восточного пакта. Как понимаю, есть опасения, что подписанты готовы будут вмешаться за Галицко-Волынское княжество, если то, в свою очередь, вмешается на стороне клана Юсуповых или Разумовских. Да, Серьезный здесь узел навязали. И из всего этого я, кстати, видел вполне очевидный выход. Андрей Юсупов свататься снова не приходил? Исключено, покачала головой Анастасия. Вообще исключено, счел нужным я уточнить. Ну зачем ты спросил? Словно сказала взглядом Анастасия. Я с удивлением увидел, что в глазах ее читается неприкрытая тоска. Впрочем, выражение мелькнуло лишь на краткий миг и пропало. И, может быть, мне это даже показалось. «В данный момент исключено», — ровным голосом ответила Анастасия. «Нет, не показалось. Сколько есть времени?» «Месяц, максимум два», — ответила княжна. «Наши аналитики считают, что Юсуповы и Разумовские будут дожидаться выпуска третьего года обучения, чтобы усилить свои отряды готовыми к бою одаренными. Теперь я в курсе происходящего или мне что-то еще надо знать?» «Теперь в курсе. А что с кланом Штейнберг и родом Юсуповых Штейнберг?» «Заключен союз с договором о взаимопомощи». «Ясно. Ну и теперь, собственно, жду причину нашей встречи». «Конечно», – кивнула Анастасия. «У меня к тебе просьба. Внимательно слушаю. Которая в твоих же интересах. Я и без этого слушаю внимательно». «Действительно, слушал очень внимательно, потому что озвученными фактами Анастасия заставила меня серьезно нервничать. Ведь место моего воскрешения привязано к алтарю места силы рода Юсуповых-Штейнберг в Елисаветграде. И если оно будет захвачено кланами, что Юсуповыми, что Разумовскими, это совершенно ненужная мне перспектива. У города есть предел наличия вооруженных и патрульных полицейских сил. Также уже наняты две вольные роты. Это меньше, чем могут позволить себе кланы. Но положение обороняющегося дает преимущество. И все же сил слишком мало. Ты сейчас говоришь про мой отряд варлорда? Да, у меня есть полномочия от Анны Николаевны от имени города подписать с тобой контракт, как с варлордом, на охрану усадьбы Юсуповых Штейнберг. У меня мало людей. Уровень твоего отряда позволяет нанимать на службу до 100 человек. Город на свои средства организует наем и обучение 75. Ты, как член рода Юсуповых-Штейнберг, просто передашь мне право командовать ими. 75? Даже поднял я бровь фирменным жестом Анны Николаевны. Княжна к беседе явно подготовилась, и количество не случайно, ведь 22 человека мною уже наняты. Документы готовы? Да. 75 человек, если это будут профессионалы, весьма реальная сила. Понятно, что регулярная армия в ходе войсковой операции перемелит и не заметит. А вот в клановых разборках, которые проходят с ограничением допустимой агрессии, такие отряды имеют вес, как в средневековой Европе, когда с армиями в пару сотен человек захватывали престолы. Или в Африке, или Латинской Америке. Начала и середины 20 века, когда такие же отряды белых наемников, в том числе русских, сажали и убирали с трона местных правителей. Так что вопрос действительно серьезный. Овчинка стоит выделки. Давай смотреть, раз документы готовы. Около получаса мне потребовалось на то, чтобы вдумчиво просмотреть контракт и проконсультироваться с Фридманом по некоторым моментам. И еще час мы с княжной потратили на согласование спорных моментов. Договариваться оказалось непросто. Анастасия, несмотря на слитую стихийную силу, дающую ей холодный разум и ледяное спокойствие, в некоторых моментах крепостью и стойкостью не уступала ночному дозору на стене во время нападения объединенной армии одичалых. В общем, договариваться о большинстве пунктов оказалось непросто. Но договорились. Поужинаем? Когда я поставил подпись, поинтересовалась княжна, устало откидываясь на спинку кресла. Мне в 9 вечера нужно быть в Глазьеве. Анастасия скользнула на часы и, как мне показалось, расстроилась. Несколько минут посидели в полной тишине. Я пытался поймать взгляд княжны. Она, я это прекрасно видел, старалась справиться с собой и на меня все-таки посмотреть. Или же она просто прекрасная актриса и делала вид. Анастасия приехала сюда без капли магической энергии. Это могло быть жестом доверия. Княжна показывала мне, что не будет пользоваться своим холодным разумом в переговорах. Но могло быть и другим знаком. Ведь главная ее задача от встречи со мной – защита усадьбы. Она явно не лукавила. А я прекрасно помню прорыв демонов и созданного княжной ледяного дракона, который нас всех спас. Тогда по указанию озаренной Елены Николаевны для создания дракона Анастасия взяла силу в родовом алтаре. Совсем недавно в Хургаде, после того, как мы с ней провели ночь, татуировка на ее спине напиталась стихийной силой, причем сияя гораздо ярче, чем тогда, когда я увидел подобное у княжны впервые. Анастасия моего взгляда по-прежнему избегала. В принципе, ее приглашение поужинать казалось вполне очевидным. Но вот реакция княжны лишь утвердила меня в догадках о еще одном неозвученном ею предложении. Поднявшись, я направился к окну, думая встать по направлению взгляда княжны. Анастасия же решила, что я иду к ней, и поднялась, сделав шаг навстречу, не поднимая при этом глаз. Мы оказались совсем рядом, и я взял княжну за руки. Она вдруг всхлипнула и обняла меня, крепко прижимаясь. «Артур, мне страшно», – прошептала княжна. «Не в том смысле, что тебе мерзко ощущать себя чужой пешкой? Да. И страшно от того, что ты можешь не оказаться настолько сильной, чтобы стать игроком, а не фигурой? Ты удивительно прав. Добро пожаловать на борт нашего корабля». Не выдержал и усмехнулся я. «Насчет главной моей просьбы», — подняла на меня взгляд Анастасия, — «я ее еще не озвучила». «Да я уже догадался», — еще раз усмехнулся я. «Нет, главная моя просьба, прошу, не подумай, что я действую сейчас из одного только расчета». Я промолчал. Анастасия по-прежнему не опускала взгляда. И мы по-прежнему смотрели друг другу глаза в глаза. «У тебя есть вариант мне поверить или сделать шаг к тому, чтобы навсегда закрыть вопрос возможности наших доверительных отношений?» Точь-в-точь повторила она сказанные мной совсем недавно слова. «Ты очень способная ученица», не мог я не признать. В Глазьев, на полигон Сарай-Джук, к 21:00 я успевал только-только. Пока летел из мокрого Батая, много думал. И уже на подлете к полигону достал ассистент. Мне нужно было отдать много самых разных распоряжений. Некоторые из которых подождут до завтрашнего утра, понял я, увидев сообщение от Николаева. Полковник ждал меня на тренировочной площадке. И почему-то я даже не удивился. Часть сформированных в голове приказов надиктовывал уже на ходу. Никогда не думал, что в этой жизни воспользуюсь аудиосообщениями. Хотя в той жизни я ими так и не воспользовался. Для этого мне пришлось сменить мир, тело и немного пошуметь на государственном уровне. Причем пошуметь так, что теперь даже нет времени на сообщения традиционные. Закончил надиктовывать распоряжения для Заряны, Гека и Фридмана у самого входа на полигон тренировочной арены. Зашел на которые в 20:58. Успел. Николаев расположился на каменном парапете в привычном, в стиле 19 века мундире и высоких кавалерийских сапогах. Кроме него на арене на скамье пустых трибун сидела молодая девушка. Когда я появился, она подняла на меня глаза от книги. Глаза с лиловым отсветом, одаренной владением ментальной магией. Ясно. С сегодняшнего дня на площадке присутствует дежурная целительница. Что-то об этом Ольга, кстати, говорила. как раз тогда, когда в последний раз возвращала меня к жизни из состояния овоща, до которого меня довел Николаев. В руках целительница, кстати, держала книгу. Я присмотрелся. «Преступление и наказание». Наивная девушка. Думает, что наблюдать за происходящим на арене ей будет интереснее чтения. А мне вот интересно, сколько раз за сегодняшний день, вернее ночь, дежурная целительница вынуждена будет выходить за дверь, чтобы не видеть того, что ей видеть не полагается. Наверняка пожалеет, что не взяла с собой какой-нибудь легкий, но захватывающий воображение и легко проглатывающий время любовный роман. Или пусть не любовный роман, а если хочется посерьезнее, могла захватить что-нибудь из современных местных бестселлеров. Да хоть нашумевшую историю Вайю, последней из рода Блау. Когда я подошел к полковнику ближе, часы на трибунном табло показали 20:59. «Мы потеряли много времени», – дежурным тоном сообщил мне Николаев. И, похлопав стеком по каблуку, спрыгнул на песок. «К барьеру», – показал он мне направление движения. «На эстакаду», – в тон полковнику подсказал мне внутренний голос. Подсказал очень к месту. На позицию я выходил с эмоциями, в точности как хозяин уже побывавшего на эстакаде верблюда из известного анекдота. Отдых, рестораны, долгий или не очень долгий, но спокойный, здоровый сон. И вот это вот все закончилось. Пора снова за работу. И я даже знаю, почему мне необходимо было прибыть ровно к 21:00. Нужно наверстывать пропущенные дневную и вечернюю тренировки. Почему критично было успеть к 21:00? Элементарно же. Чтобы успеть закончить к моменту начала завтрашней утренней.